Хотя ему исполнилось уже 22 года, на вид ему нельзя было дать больше 17. Обычно даже самые придирчивые его соперники признавали, что он самый красивый юноша в Париже. От отца, лорда Дедли, он унаследовал завлекающий, обольстительный взгляд синих глаз. От матери — густые черные волосы. От обоих — чистоту крови, нежную девичью кожу, мягкие скромные манеры, изящную аристократическую фигуру и поразительно красивые руки. Для женщины увидеть его значило потерять голову. Да, понимаете ли, загореться одним из тех желаний, которые испепеляют сердце, но, впрочем, забываются из-за невозможности их удовлетворить, ибо постоянство вообще не свойственно парижанке. Немногие среди них, подобно мужчине, повторяют девиз Оранского дома «Не отступлюсь». Этот молодой человек с юношески свежим лицом и с детскими глазами обладал храбростью льва и ловкостью обезьяны. На расстоянии 10 шагов, стреляя в лезвие ножа, он разрезал пулю пополам. Верхом на лошади воплощал легендарного кентавра. С изяществом правил экипажем, запряженным цугом. Был проворен, как керубина. Сноска. Керубино. Влюбленный юный паж, действующее лицо в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». 1784 год. Был тих, как ягненок, но свалил бы любого парня из рабочего предместья в жестокой борьбе с ават или на дубинках. Играл на фортепиано так, что в случае нужды мог бы выступать как музыкант, и обладал голосом, который у Барбаха приносил бы ему 50 тысяч франков в сезон. Увы, все его превосходные качества, очаровательные недостатки, бледнели перед снедающим его ужасным пороком. Он не верил ни мужчине, ни женщине, не верил ни в Бога, ни в черта. Таким его создала своенравная природа, а священник довершил ее дело. Дабы все было ясно в этой истории, мы должны сразу сказать, что лорд Дедли, разумеется, встречал немало женщин, склонных одарить его другими экземплярами прелестного портрета. Вторым его шедевром в том же духе была молодая девушка по имени Эвфемия, рожденная от испанки, воспитанная в Гаване, а затем перевезенная в Мадрид вместе с молоденькой креолкой, уроженкой Антильских островов, и со всеми разорительными привычками колоний, однако счастливо выданная замуж за старого и сказочно богатого испанского сеньора Дон Ихоса, маркиза де Сан-Реаль, который после оккупации Испании французскими войсками переехал в Париж и поселился на улице Сен-Лазар. Щадя невинность юного возраста, а может быть и просто по беспечности, лорд Дедли ничего не говорил своим детям об их родне, рассеянной им по белу свету. Это одно из маленьких неудобств цивилизации, но оно искупается такими преимуществами, что приходится прощать приносимые ею беды за все расточаемые ею блага. Чтобы больше не возвращаться к лорду Дедли, прибавим, что в 1816 году он обрел себе пристанище в Париже, спасаясь от преследования английского правосудия, поощряющего Восток лишь в торговых делах. Увидев как-то Анри, странствующий лорд заинтересовался, кто этот обольстительный юноша, и, узнав его имя, обронил: «Ах, жалко, что это мой сын». Такова была история молодого человека, который в середине апреля 1815 года, блистая величавым спокойствием, свойственным животному, сознающему свою силу, беспечно прогуливался по главной аллее Тюильрийского сада. Мещанки наивно оглядывались на него, другие женщины не оборачивались, выжидали, когда он пройдет еще раз, старались запечатлеть в памяти его образ и затем при случае вспомнить пленительное лицо, которое было бы под стать и самому красивому женскому телу. «Что делаешь ты здесь? Ведь нынче воскресенье!» — спросил его, проходя мимо, маркиз де Ронкероль. «Рыбка клюнула!» — отвечал молодой человек. Этим вопросом и ответом они обменялись без слов, лишь при помощи двух многозначительных взглядов. И ни де Ронкероль, ни де Марсе виду не подали, что знакомы друг с другом. Молодой человек наблюдал за гуляющими, как истый парижанин, который, казалось бы, ничего не видит и не слышит, тогда как его тонкий слух и быстрый взгляд все улавливает, все примечает. Через минуту к нему подошел другой молодой человек и, непринужденно взяв его под руку, сказал: «Как дела, дружище де Марсе?» «Да превосходно», — ответил де Марсе с той показной сердечностью, которая среди молодых парижан ровно ничего не обещает ни в настоящем, ни в будущем. И правда, парижская молодежь не похожа на молодежь других городов. Она делится на два класса. Одна — молодые люди имущие, другие — неимущие. Или иначе, одни накапливают мысли, другие расточают деньги. Но знайте, речь идет лишь о прирожденных парижанах, которые наслаждаются всеми усладами изысканной столичной жизни. Существуют там бесспорно и другие молодые люди. Однако это невинные младенцы. Они слишком поздно познают радости парижского существования и остаются в дураках. Они, как принято говорить, не гоняются за наживой, они поглощают знания, или, как выражаются некоторые, корпят над своими книгами. Наконец, среди богатых и среди бедных молодых людей встречаются и такие, что никогда не сворачивают с пути, выбранного ими раз навсегда. В них есть что-то от Эмиля из романа «Руссо». Они жалкие рабы гражданского долга, и вы никогда не увидите их в свете. Сноска. Эмиль. Герой романа «Руссо. Эмиль или о воспитании». 1762 год. Юноша, идеально воспитанный, согласно педагогическим воззрениям Руссо. Дипломаты, не стесняясь, называют их глупцами. Глупцы они или нет, но в значительной степени они увеличивают число посредственностей, под бременем которых сгибается Франция. Они никогда не переводятся, всегда все калечат, подгоняя общественные и частные дела под общую мерку, похваляются своим бессилием, величая его добропорядочностью и честностью. Эти люди своего рода первые ученики в общественной жизни. Они заражают своим присутствием чиновничество, армию, суд, двор, палаты. Они способствуют измельчанию и опошлению страны и в общественном организме выполняют роль лимфатической жидкости, которая отяжеляет и расслабляет тело. Эти высоконравственные личности называют талантливых людей распутниками и шутами. Но если плуты заставляют оплачивать свои услуги, то все же услуги они оказывают, тогда как эти людишки только вредят и злоупотребляют почитанием толпы. К счастью для Франции, ее блестящая молодежь то и дело клеймит их именем тупиц. Итак, с первого взгляда можно отчетливо различить две разновидности среди молодых людей, вкушающих изысканную жизнь среди этой очаровательной корпорации, которой принадлежал и Анри де Марсе. Однако проницательные наблюдатели, смотрящие в корень вещей, скоро убеждаются, что это различие чисто нравственного порядка, и ничто так не обманчиво, как эта блестящая мишура. Что бы там ни было, все они одинаково уверены в своем превосходстве над миром, толкуют в кривь и в кость события, людей, литературу, искусство, всегда носятся с новыми питтами и кобургами. Сноска. Питты и кобурги. Питт Вильям-младший. Годы жизни 1759-1806. Английский реакционный политический деятель, злейший враг французской революции. Кобург, князь Саксен-Кобургский, командовал австрийской армией, воевавшей с революционной Францией. Выражение «питты и кобурги» стало нарицательным во время первой французской буржуазной революции для обозначения контрреволюционеров. Они обрывают серьезную беседу каламбуром, потешаются над наукой и учеными, презирают все, чего не знают или чего боятся. Ставят себя превыше всего, провозглашая себя первыми судьями во всех вопросах. Все они дурачат своих отцов, выманивая у них деньги, и готовы проливать крокодиловые слезы на груди у своих матерей. Обычно они ни во что не верят, злословят о женщинах или прикидываются скромниками, а на деле пляшут под дудку какой-нибудь низкой куртизанки или содержащей их старухи. Все они испорчены до мозга костей, расчетливостью, развратом, грубым стремлением к житейским успехам. и при внимательном исследовании можно обнаружить, что все они страдают каменной болезнью сердца.